другое, гораздо более серьезное. Но она не узнает до тех пор, пока он сам не скажет. Несмотря на то, что Байдер вел западный образ жизни, а она приняла мусульманство, их разделяли тысячелетия различных философий. Хотя пророк и подарил женщинам свободу, о которой они раньше и не мечтали, полного равенства им так и не предоставили. На самом деле все их права даровались в угоду мужчине. Было между ними такое, о чем оба знали. Она не могла владеть ничем настолько полноправно, что он не мог бы отнять этого по первому своему желанию, даже детей. Ее даже зазнобило от такого предположения, и Джордана попыталась отогнать его. Нет, он никогда не сделает этого. Она все еще ему нужна, как, например, теперь, когда он вызвал ее для того, чтобы вместе предстать перед западным миром и не казаться ему уж слишком чуждым. С этой мыслью Джордана заснула. Глава 4. Полуденное солнце пробралось сквозь густую листву деревьев на лоджию отеля «Биверли-Хиллз», выходящую на Поло-Лонж, и оставило воздушные светлые полосы на розовых скатертях. Байдер сидел в тени одной из кабинок, защищавших от яркого солнечного света. Напротив устроились Кэрридж и двое японцев. Они с аппетитом ели, а Байдер за ними наблюдал. Покончив с едой, они педантично на европейский манер сложили вилки с ножами поперек тарелок. «Кофе?» — спросил он. Они кивнули. Байдер махнул официанту и заказал 4 чашки кофе. Предложив им сигареты и получив отказ, закурил сам. Старший по возрасту японец что-то сказал коллеге на своем языке. Младший облокотился на стол. «Мистер Хоккайдо интересуется, найдется ли у вас время обсудить наше предложение». Байдер обратился к младшему, хотя не сомневался в том, что старший понимает каждое слово. «Я об этом думал». «И что же?» — младший не мог сдержать нетерпения. Байдер заметил, как по лицу старшего скользнула тень неодобрения и сразу исчезла. «Не пойдет», — сказал он. «Вся подготовительная работа целиком ложится на одну сторону». «Не понимаю», — сказал молодой. «Мы готовы построить 10 танкеров по цене, вами же предложенной, и просим только, чтобы вы использовали для финансирования ваши банки». «Мне кажется, вы действительно меня не поняли», — мягко произнес Байдер. «Вы говорите об организации сбыта, а я заинтересован в формировании полного консорциума. Не вижу смысла соревноваться друг с другом в приобретении определенных видов собственности. При таком раскладе мы только взвинтим собственные цены. Возьмите, например, сделку в Ранчо-дель-Соль. Одна из ваших групп уже успела ее заключить». «Эта группа не имеет к нам никакого отношения», — возразил молодой. «Но, тем не менее, я не знал, что она вас интересует». «Она меня не интересует», — сказал Байдер. «Но в этом районе проводятся другие разработки, которые вызывают определенный интерес и у вас, и у нас. Конечный результат в том, что первоначальная цена удвоилась, и кто бы из нас не сделал приобретение, он останется в убытке еще до начала работ. «Вы ведете переговоры посредством вашего банка в Ладжолла?» — спросил молодой, как бы уточняя что-то для себя лично. Затем он повернулся к Хоккайдо и быстро залопотал по-японски. Тот выслушал внимательно, время от времени кивая, и ответил. Молодой снова повернулся к Байдеру. «Мистер Хоккайдо выражает искреннее сожаление по поводу того, что мы оказались в противоборстве с соперниками в приобретении